так доискивался и никак не мог найти причины этой внезапной перемены в Энаме, к которому он питал искреннюю глубокую привязанность. Эвтибида, превратив Энамая в кроткого, послушного ей ягненка, сумела окружить глубокой тайной свою преступную связь с военачальником германцев. И Спартаку, по натуре честному и благородному, даже не приходила в голову мысль, что всему причиной коварные ухищрения и темные интриги куртизанки, в которые она необычайно ловко вовлекла Энамая. Он и подумать не мог, что в странном, необъяснимом поведении германца повинна Эвтибида. Он о ней совершенно позабыл, а она избегала встреч с верховным вождем гладиаторов. Как только Спартак, печальный и задумчивый, вернулся из поездки по окрестностям Аскула, он удалился в свою палатку и приказал одному из контубернулов позвать к нему Энамая. Контубернул отправился выполнять приказание вождя, а Спартак, оставшись один, погрузился в свои думы. Контубернул вернулся очень скоро и доложил: «Я встретил Энамая, он сам шел к тебе». «Да вот он уже тут». И контубернул отошел в сторону, чтобы пропустить Энамая. Тот, насупившись, подошел к Спартаку. «Привет тебе, верховный вождь гладиаторов», — начал он. «Мне надо поговорить с тобой, и я хотел поговорить с тобой», — прервал его Спартак, поднявшись со скамьи, и сделал знак контубернулу, чтобы тот удалился. Затем, обратившись к Энамаю, он сказал мягко и ласково: «Привет тебе. Добро пожаловать, брат мой, Энамай. Говори, что ты хотел сказать мне». «Я хотел», — произнес с угрозой в голосе и с презрительным видом германец, все же опустив перед Спартаком голову. «Я устал, и мне надоело быть игрушкой твоих прихотей. Если быть рабом, то я предпочитаю быть в рабстве у римлян. Я хочу воевать, а не прислуживать тебе». «О, клянусь молниями Юпитера!» — воскликнул Спартак, горестно всплеснув руками и с сожалением поглядел на германца. «Не иначе, как ты сошел с ума, Энамай, и клянусь чудесными косами Фреи!» — прервал его германец и, подняв голову, посмотрел на Спартака своими маленькими сверкающими глазами. «Я пока еще в своем уме!» «Да помогут тебе боги! О каких таких прихотях ты говоришь? Когда это я пытался тебя или кого другого из наших товарищей по несчастью, по оружию, превратить в игрушку?» «Ну, я этого не говорю, я не знаю, ты ли...» В замешательстве ответил Энамай, вновь опустив глаза. «Не знаю, ты ли, но только знаю, что, в конце концов, я тоже человек». «Ну, разумеется, честный, мужественный и храбрый человек. Таким ты был всегда, и таким можешь быть и в будущем», — сказал Спартак, устремив сверкающий, зоркий взгляд на Энама, как бы желая прочесть самые сокровенные его мысли. «Но какое отношение имеет все сказанное тобой к тому, о чем ты хотел поговорить со мной? Когда же я ставил под сомнение твой авторитет в нашем лагере? Как могла прийти тебе в голову мысль, что я не то что презираю тебя, но хотя бы не отдаю тебе должного? Ведь твоя храбрость, твоя смелость внушают уважение каждому, кто тебя хоть сколько-нибудь знает. Как же ты мог так подумать обо мне? Откуда у тебя такие подозрения? Какая причина вызвала твое непонятное, необъяснимое отношение ко мне, чем я обидел тебя? В чем я провинился перед тобой лично или перед нашим общим делом, которое я взялся осуществить и которому безраздельно посвятил всю свою жизнь?» «Ну, обидел, провинился, да, собственно говоря, нет, по правде сказать, ты ничем не обидел меня, ни в чем не провинился перед всеми нами, напротив. Ты опытный, искусный полководец, ты это не раз доказывал. Тебе всегда сопутствовала удача, Ты многократный победитель. Толпы гладиаторов, пришедшие к тебе, ты поднял до уровня дисциплинированного войска, которое внушает страх врагам. Ну, что и говорить, мне не на что жаловаться».